Приветствуем вас на обратной стороне ЦПСО. И начинаем по традиции с боевой обстановки. Да? Но, как мы уже и говорили, что потихонечку идут продвижения. Да? Где-то за какую-то улицу зацепились, продвигаемся. Где-то перерезали какую-то дорожечку, дороженьку. Вот. Где-то посадочку отжали. То есть жабьячьи прыжки продолжаются. Вот, кардинально пока таких продвижений нету, да, но идут такие бои за 500 метров, за километр и так далее. Вот мы на это время тратить не будем. Сегодня я звонил, специально для все пропальщиков, позвонил в Белгородскую область своим друзьям, хорошие ребята, с которыми мы с Максом еще в 2022 году работали, ездили. Работа была такая лайтовая. Мы больше хотели изучить обстановку, что там и как было. И я что хочу сказать, что если противник предпринял бы эти движухи, что он предпринял сейчас, летом 22 года у них бы точно получилось бы дойти до Белгорода. Потому что там не было вообще никого. Просто никого. Вообще не было никого. То есть область была пустая. Даже наряды ДПС встречались очень редко, да, и были созданы какие-то ГБРы, да, такие группы быстрого реагирования из состава спецназа, да, там был росгвардейский спецназ, там были, спецназы чтобы не рассказывать какие-то страшные аббревиатуры, скажу просто, из элитного московского спецназа, да, там они тоже были, да, это все работало как такие инициативные группы, это были небольшие группы, которые несли дежурство, и у них у всех были отрезки на фронте, да, если случай какого-то пересечения границы или еще, ГБР, да, такая сводная, она туда срывалась и, соответственно, пресекала эти попытки, да. Но сейчас ситуация изменилась намного в лучшую сторону. Я позвонил и говорю: слушай, там пишут, что туда там воткнулись, туда воткнулись, там проникли. Он говорит: слушай, это все ерунда, идут бои. Да, есть направления, которые очень тяжелые в плане того, что там противник постоянно пытается какие-то вести наступательные действия. Но это все происходит на границе. То есть это никаких 15 километров, никакой там десант никуда не улетел и ничего не занял. Противник пытается наступать, в том числе и с бронетехникой, но у противника там ничего не получается. Да? У меня такой вопрос возникает. Да? Либо, эти батальоны добровольческие, которые воюют против нас, да? Русские корпуса эти все, либо их используют в темную просто, либо же противник плохо подготовился, не изучив обстановку. Что там уже нам не так все, как было летом 22 году. Я не думаю, что там, допустим, Буданов просто хочет слить каких-то, можно сказать, союзников, да, своих, которые ему подчиняются, да, я не думаю, что он сказал: так, все, идите туда, и там все умрите, грубо говоря, да. Второй вариант о том, что противник не подготовился к этим событиям, потому что там, реально ситуация изменилась. Братан, не соглашусь с тобой. Я думаю, что здесь есть еще третий вариант. И этот вариант говорит о том, что, знаешь, как это, главное ввязаться в бой, там будет видно. Они подготовились, они провели разведку, они давно туда. Почему мы месяц назад еще, я говорил о том, что они пойдут на Белгород, они там накапливаются. Они долго к этому готовились. То есть они одновременно накапливались, проводили разведку и так далее. У них задача какая? Попытаться штурмануть Белгород нереально. Они это понимают. У них задача просто на выборы дестабилизировать ситуацию. То есть завязаться как можно дольше в бои, пройти хотя бы хоть куда-нибудь как можно глубже и так далее, обстреливать артиллерией, просто внести дестабилизацию. При этом они же не только Белгородская, еще Курская, Брянская область. То есть у них задача была дестабилизировать ситуацию в трех областях. Это немало. Без каких-то захватов и больших успехов в военном плане. Просто у них не получилось куда-то серьезно пройти, как бы. То есть там, при этом, почему не получилось? Потому что на этом направлении очень много инициативных наших бойцов было, точнее, есть. И в том числе, допустим, Макс Каскад тоже на этом направлении, как бы, да. Ты хочешь сказать, что их остановил Макс Каскад? В том числе, кстати. В том числе, я понял. Да. Вот. Смысл какой, смотри. Я к тому, что там много замотивированных офицеров и бойцов, которые очень быстро, причем, понимаешь, там получилось как? То есть они примерно прикидывали, так, здесь вот располагаются те, а они там будут выдвигаться с такой скоростью, воевать, вступать в бой с такой скоростью и так далее. А оказалось, только они рыпнулись, и все, которые в прифронтовых, ну, в приграничных зонах подразделения, они на перегонки погнали быстрее мочить хохлов, как бы, как знаешь, вот на охоту, короче. То есть максимально замотивированы, заряжены. И укры не ожидали вот этого. Я думаю, вот здесь вот в этом просчет был. Там, смотри, ситуация какая. Если раньше, вот, допустим, когда мы приехали туда, мы там познакомились со всеми, значит, руководителями, да, местными, там, ФСБ, там, в курсе, те в курсе, все вроде как службы занимаются своими делами, никто никому не мешает, никто, скажем так, не отвлекается от своих каких-то мероприятий, да. Но сейчас ситуация, говорит, изменилась настолько, что, ну, очень много войск, и бывает даже такое, что, говорит, люди, ну, как бы не то чтобы friendly fire, слава богу, пока не было, но бывают недоумения, когда там один спецназ приехал куда-то полетать, там стоят уже какие-то армейцы там танк разворачивают, тут ДРГ, понял, да, вот пока наладится это все, ну, происходит вот такие моменты. То есть, настолько насыщена линия фронта. Перенасыщение, да. Да, то есть настолько насыщена линия фронта разными подразделениями, что вот даже бывают вот такие моменты, да, чего, собственно говоря, не было в 22-м году. Ты мог просто ездить там и не встретить вообще никого, понимаешь, то есть вообще никого, да. И вот как раз по поводу того, что вот это была паника по поводу вот этой Козинки населенного пункта, да, по-моему, так она называется, когда ты слышишь просто, что вот там противник зашел там в какой-то населенный пункт, да, люди сразу начинают, ну, устраивать какие-то истерические, значит, моменты, да. А я вот спросил, что там с этой Козинкой? Он говорит, слушай, ну вот мы там были, ты помнишь, говорит, мы были там в таком-то населенном пункте, и я говорю, да, там, где, допустим, населенный пункт, идет за ним поле, допустим, там 800 метров, да, с пшеницей. Дальше лесопосадка, и это уже, значит, Украина, грубо говоря, да. То есть, вот он говорит, ну, примерно вот так же и с Козинкой с этой. То есть, крайняя улица этой Козинки, она переходит в погранпереход, да, в границу. И вот они, говорит, вот, ну, значит, вот на этот погранпереход там зашли, и вот, значит, вот все бои были вот в этом районе. То есть, на крайней улице возле погранперехода. То есть, никто там ничего не захватил, ничего, ну, вот, бои идут вот просто вот по границе, по сути. Да, никаких там, там прорывов, ничего этого нет. То есть, вот такие моменты. И он единственное, что действительно происходит, да, идут регулярные обстрелы по населенным пунктам, и, конечно же, да, попадают под раздачу мирные жители. То есть, да, это происходит. И противник, ну, выбрал какую тактику? Он в основном использует РЗСО, быстро наносит удар и быстро пытается, значит, скрыться. И вот в этом есть сложность. Да, там пытаются за ними охотиться. Ну, ты сам понимаешь, мы постоянно говорим о колесной артиллерии, да, нам постоянно приводят кучу доводов, что колесная артиллерия там это не совсем то, она должна быть гусеничная, да. Ну вот мы видим, да, вот для таких акций устрашения, да, подлетели, обстреляли там мирных жителей, там город, да, и тут же уехали, и вот, допустим, очень большая сложность их найти, предположим, да, потом, ну, большие скоростя и так далее, пока беспилотную авиацию запустят, так и далее, и уже противника нет. То есть вот такую тактику применяет противник, собственно говоря, как при обстрелах Белгорода, так и при обстрелах остальных населенных пунктов. То есть, да, обстрелы есть, мирные жители попадают под удары. Конечно же, это не очень хорошо, но вот ситуация такая. То есть никакого падения фронта там нет, знаешь, там никто никуда не прорвался. Вот все боестолкновения происходят на границе, значит, с нашей страной. Ну, да, вот. То есть, ну, опять же, у них задача, в принципе, любой ценой, любыми ресурсами и силами просто внести на момент выборов, вот, дестабилизировать ситуацию, как бы. Ничего, каких-то успехов добиться, они, ну, понятно, что они планировали, что они, учитывая силы и средства, расстановку, наше вооружение, прикрытие их арты, а у них дохренища арты на этой, на этом направлении они стянули, и дохренища беспилотников, как бы, да. То есть они думали, что вот эти их небольшие группы, усиленные всем необходимым, смогут хоть куда-нибудь дойти, прорваться и так далее. А потом могут через неделю погибнуть, это уже никого не интересовало. Им главное вот в моменте было выполнить задачу. Но эти группы вот не смогли пройти. То есть они просчитались в плане разведки именно со скоростью выдвижения на боевые порядки наших тыловых подразделений, как бы, да? Что будет такой азарт, такой ажиотаж, что наши ребята, видимо, там, знаешь, это как что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам, Там, короче, знаешь, какой войти. момент? То, что у них очень много арты, оно так и есть, но мы уже, вот я записывал одиночное видео, когда я говорю, что у нас появилось много БПЛА, и это видно по видео. И Да. вот на Белгородском направлении там тоже работают, ну, многие расчеты именно БПЛА. Ну, я имею в виду не, уже повторюсь, не вот там тактический уровень, да, там мавики там и так далее, а уже уровень другой, когда, значит, беспилотники способны залетать на очень большие расстояния, да. Даже вот где поразили вертолеты, да, вот на аэродроме Подскока, да, это было, говорят, около 50 километров, там 50-60 километров от линии боевого соприкосновения. То есть наши беспилотники залетают на такие дистанции. И если мы просто с тобой анализируем это, исходя из видео, поступающие, да, вот на разных телеграм-каналах, я ему также задал вопрос. Я говорю: слушай, а вот что ты... Он говорит: да, ты абсолютно прав. Вот. Ну, мы по телефону там особо обсуждать не стали, но из, скажем так, из завуалированных намеков я понял, что там действительно с этим сейчас проблем нет. То есть арты сколько хочешь. И подтверждение того, что фронт перенасыщен, о чем мы с тобой говорили, это ребята из одного из спецназов именно Белгородской области. И я ему несколько дней не звонил, опасаясь, что я, знаешь, буду отвлекать его от, собственно говоря, задач каких-то, да, он там стреляет с автомата и видит, так, а звонит админ, надо ответить, там, и разговаривает. Нет, он говорит: слушай, ну, настолько много людей находится на фронте, что нас, региональное спецподразделение, даже не задействовали для того, чтобы вот мы блокировали вот эти вот наступательные, говорит, ну, действия. То есть можно понять, что, да, обычно, когда какой-то ЧП происходит, сразу туда летят спецподразделения, ну, региональные, самые ближние, да. Но вот здесь мы видим, что, как бы, ну, даже не задействовали их. То есть силы, ресурсов хватает для того, чтобы заниматься этим вопросом. Это не может нас не радовать, потому что вот эта паника, вот эти там, а, десант высадили в Белгороде, ну вот это вот, как бы, знаешь, там, ну, мы-то привыкшие в плане, там, ну, не особо там шевелимся, потому что ты знаешь, что 350 трассеров прилетит там, которые там, ну, знаешь, как всегда, погиб один человек, в итоге тебе уже говорят через четвертые руки, что там погибло 101 человек, поэтому никогда нельзя спешить там кому-то верить по каким-то моментам, если, ну, если не будет 100% информации какой-то от тех людей, которым ты доверяешь, либо видеоподтверждений каких-то, да, и вот, собственно говоря, мы никуда не торопились, особо внимание на эти события не, скажем так, не тратили, да, и вот через время мы позвонили человеку на месте, который, в принципе, нас вел в курс дела, вот. Собственно говоря, я думаю, что, ну, с Белгородской областью мы закончили, да, на сегодня. Ну да, ну отдельно стоит отметить, что они, понимаешь, вот то, что они пытались разжечь панику, вот когда идет война, причем даже если она там относительно далеко от города, да, то когда противник на каком-то хотя бы уровне публично говорит: так, покиньте город, мы вам даем время, там 12 часов, потом будем штурмовать там и так далее, то для гражданского населения это звучит серьезно. Я просто в таких ситуациях был неоднократно с 2014 года. И хочу вот по своему ощущению, пока я еще не привык ко всем этим моментам, сказать, что это ну, реально стрёмно. Когда тебе противник говорит, что ну все, вам хана, как бы, да. Вот, у вас есть время уйти, у вас есть там 12 часов, то это звучит, ну, как бы серьезно. Вот, поэтому гражданским я хочу сказать, но в первую очередь хочу сказать нашим военным информационщикам, что каждое подобное заявление должно дублироваться нашим заявлением, которые будут на официальном уровне говорить, не слушайте вы этих придурков, они там горочку кокса нюхнули, у них там фантазии, розовые пони, они могут продвинуться только в оральных ласках по отношению друг к другу, и все, как бы. Вот, то есть каждое нужно, нельзя этот момент игнорировать, то есть психику гражданских игнорировать нельзя. Вот, а гражданским я советую, что... Друзья, вот этих вот конченых придурков, верьте в наших солдат, верьте в наши подразделения. Это уже не те неопытные пацаны начала специальной военной операции, это уже просто мощные тигры, которые, ну, они будут зубами их грызть просто, чтобы никуда не пустить. Поэтому, ну, смотрите на этих конченых, которые записывают видео на красном фоне в темноте. Мы идем, мы там сейчас вас штурманем, такие все тактикульные. Просто, ну, это конченые люди, которых, ну, с них можно просто поорать, как бы, и все. Просто не обращайте внимания. Вот. Тут очень важно, вот именно понятно, и вбросы сразу начались, посмотрите, Белгород убегает, беженцы, там 8 человек несчастных, там что-то за ручку держатся, просто бред. Не, ну видишь, опять получается, ну, наступательные действия, сопровождающиеся информационными атаками. Обязательно. Это, вот, допустим, англичане, вот америкосы иногда этим пренебрегают, потому что америкосы, они слишком много смотрели Голливуда и верят в свое величие, как бы, да. Англичане никогда в жизни не полезут в локацию, пока там полгодика не позанимаются в плане там гуманитарные миссии, там где-то что-то, Красный Крест, Голубой Молот, там еще что-то, понимаешь, где-то подкупили агенты влияния, все, создали благоприятный фон, понимаешь, потом создали фон того, что английские солдаты, это защитники, миротворцы, это супергерои, как Спайдермен и Бэтмен, они пришли вас защитить. Не смотрите, что они там у вас там нефть качают и вас тут грабят, насилуют. Нет, они пришли вас защитить, как бы, понимаешь? Блин? Вот. Англичане в этом плане красавчики. И украинцы, понятно, ИПСО, любая операция. Блин, мы об этом говорим давно, да, еще начало там Харьковская операция, у них также начиналось с ИПСО за месяц. У них проводились именно информационно-психологические операции на этом участке, вот, и так далее. Даже на других направлениях, когда планируются наступательные действия, они на Харьковском, на Белгородском направлении проводили свое ИПСО весной прошлого года, год назад. Они проводили операцию «Азарт», которая должна была убедить наше командование, что они пойдут штурмовать Белгород всеми силами, как бы, и так далее. Поэтому это очень важная работа, и вот нужно это все понимать, как бы. Ну, давай, возвращаемся теперь к твоей любимой теме. НАТО. НАТО. НАТО – это вторая любимая тема после сисек, да. Вот. Слушай, ну, насчет НАТО, что стоит отметить? Друзья, вот, опять же, вот помните наш рэп-баттл с админом, да, и так далее? Так вот, я хочу сказать, не расслабляйте, вот, не нужно недооценивать и расслаблять булки. То есть НАТО реально, они реально сейчас готовятся летом, то есть к лету они планируют изготовить очень большое количество дронов камикадзе, причем не только типа FPV-дронов, там будут разные дроны. Насколько у них технологии и науки хватит, они вот это все сделают для того, чтобы им это дешевле, чем производить снаряды. Они это уже поняли. что им не нужно создавать станки, ленты для снарядов и так далее. Им проще сделать просто небольшие боеприпасы для FPV-дронов или использовать на складах имеющиеся там гранатометы, да любые боеприпасы, которые могут взорваться, повредить там живую силу или технику. Вот им проще так сделать и вложиться в дроны. При этом часть этих дронов в камикадзе, которые они планируют сделать, они будут с машинным зрением, да, то есть они будут автоматически наводиться на цель. Ты какой-то последний фильм посмотрел, что ли, фантастический? Нет, это не последний фильм, это мои прогнозы, наблюдения и косвенно некоторые разведданные. Вот одновременно... они же сказали, что будут на Украине строить заводы по производству снарядов. Да, слушай, это херня все, не будут этого делать. Они, смотри, вот когда в сеть попадает информация, которая стоит нашего внимания, которая стоит, и она не может не попасть, потому что они работают и с общественным мнением в своем сегменте, они эту информацию всегда разбавляют белым шумом, тупо всегда. Поэтому вот эта вся шляпа, что они там на Украине будут это, сейчас там F-16 приедут, будут под Хмельницком стоять в городе Староконстантинов, и еще там где-то там в Миргороде, где-то на аэродроме. Это все белый шум. Вот они вот скрывают главный момент, это то, что они собираются дроны, вот они собираются сделать акцент на дроны, и они собираются поначалу ввести, действительно, они сейчас собирают группировку, вот коалицию, не только там ракетно-дроновую, а еще и сухопутную. Они себе собираются сухопутный контингент. И то, что я говорил, 300 тысяч, да, и то, что подтвердили они сами же эту цифру на следующий день, ну, они тоже смотрят ЦИПСу, да, они на самом деле ищут, собираются... Ну, может быть, то, что они подтвердили 300 тысяч, это тоже белый шум? Нет, я думаю, в данном случае нет, потому что они, смотри, Боррель заявил о том, что что Украина пойдет на прорыв этим летом, что она прорвет фронт, нанесет поражение и так далее. Сейчас объясню, почему они собираются этим летом делать. Для этого нужно как можно больше украинцев сконцентрировать на Восточном фронте. Поэтому 300-тысячная группировка, она зайдет для того, чтобы освободить ВСУшников в тыловых регионах, в том числе на границе с Республикой Беларусь. Там 114 тысяч группировка, да, но это не только... Бедные ребята из киевского ТРО, которые там косили, и такие, ну мы же типа тут Киев защищаем, мы же тут должны Киев прикрывать, теперь получается их поменять на французов. Их получается так, что НАТО, во-первых, они сразу решают несколько проблем, они берут под контроль правобережную Украину, вот, и всех, кто может с ними там сопротивляться, по сути, да, кто может сказать, эй, подождите, вы что, нас аннексировали, мы тут сейчас вам партизанщину устроим. Они всех отправят на фронт, как бы. Ну и плюс тем самым нанесут урон России. Ну, не урон, не фатальный, а ну, неприятности создадут, да. Все-таки 300-тысячная группировка. Почему они это делают? Они очень сильно опасаются прихода Трампа. Вот в ноябре выборы в США. Вот, потом будет инаугурация у них когда, после ноября, там что-то в январе, по-моему, да? Макрон сказал же, Трамп не победит, я отвечаю, сказал. Ну, блин, Макрон это бля, нельзя так его называть, сука, это чушь. Ты ему хочешь авторитета поднять. Да, Макрон это блин, сейчас, как это, это жабоеб. Макрон это жабоеб. Ну что ты, ну братан, ну ты что ты? У нас нормальная телепередача, ты такие вещи начинаешь. То есть ты на 60 минут себя сдерживаешь, приходишь на ЦИПСу и начинаешь молотить тут все, что хочешь. Ну братан, если бы я такое сказал на 60 минут, то я думаю, больше меня туда бы не позвали. Так тебя те же люди смотрят, что уже на 60 минут. Поэтому, ну, давай поздержим. Я стараюсь. Если просто, что, просто знаешь, давай вот так называть. Просто очень красивый президент. Просто красивый президент с странными предпочтениями. Да. Любит старых женщин и молодых мужчин. Но это его личная жизнь. Давай не будем обсуждать его личную жизнь. Ну, любит он их. Он публичный человек. Мы имеем право. И пусть бы, если бы не хотел, чтобы его обсуждали, значит, оставался бы в тени там каким-то клерком. Поэтому уж пусть извиняет. Вот. Поэтому тут момент какой? Они опасаются, что Трамп победит. Трамп может вообще, ну, немножечко... Я не считаю, что он наш друг. Но у республиканцев ситуативно в наше время республиканцы понимают, что вот эта повестка ЛГБТК плюс Pro Max 3D Ultra, да, и прочая фигня, как бы запрещенная, слава богу, в России, наконец-то, блин, вот, что эта повесточка, она в мире как бы побеждает. И республиканцев, они консерваторы, их это напрягает. Поэтому ситуативно вот в этом период, вот в эту эпоху, они могут немножечко нам подмахнуть, как бы, вот чисто из-за вот этого момента, как бы, то, что мы отстаиваем природные права, семейные. Ну, то есть, тут даже не это, тут просто Трамп непредсказуемый, и мы не знаем, что он там будет исполнять, вот, поэтому... Ну, да, тем более, он же неоднократно говорил, что Америка выйдет из НАТО, НАТО это, ну, типа, нахлебники, нахер вообще нам надо, блин. Если мы своей армией вообще все проблемы решаем, которые надо, блин, нахер вы нам нужны, как бы. Поэтому они вот опасаются, поэтому они хотят последний рывок замутить пока еще. Слушай, у меня такой вопрос к тебе. Хорошо, вот ты говоришь, 300 тысяч человек зайдет в Украину, освободит, значит, ТРО, да, которое, ну, скажем так, косило от каких-то бахмутских мясорубок, потому что они прикрывали там Киев, значит, от мнимой угрозы, скажем так, да. И хорошо, вот, допустим, летом, значит, планируется новое контрнаступление уже с учетом тех ошибок, которые они совершили прошлым летом, да, и, значит, вот они опять накапливаются и начинают наступательные действия. И, предположим, и у них снова ничего не получается. И как вот они тогда будут вообще жить после этого? Они вообще отлично проживут, если у них вообще ничего не получится, придет Трамп, скажет, все, завязывать эту херню и так далее, да. А военный контингент, он уже в центральных и западных регионах Украины. То есть как жить? Они скажут, допустим, Путину скажет, все, давай вот, в общем, окей, завязываем. Ты, короче, отжимай все левобережье, а мы отжимаем все правобережье. Вот. И в зависимости от того, какая расстановка сил и средств будет в момент этого предложения, мы либо согласимся на левобережье, либо скажем, слышите, вы, блин, давайте валите нахер, у вас есть 12 часов, блин. Потом как ты любишь 12 часов. Да, потом мы вас всех нахрен завалим. Вот, поэтому вот я думаю так. Они же, ну, мыслят наперед, они же, понимаешь, они рассматривают разные варианты. Они программа максимум, программа минимум. Не, я, кстати, так думал, что когда у нас СВО начнется, что у нас тоже есть несколько планов. Там, план А, план Б, план С. Но у нас я ошибался. Один надежный, как швейцарские часы. Да, но... я ошибался. Как бы, да. К сожалению. Ну, вот как-то так. Поэтому тут нужно нам для того, чтобы... Я думаю, что было бы правильно... Во-первых, я уверен, что наше командование это понимает. Я думаю, что было бы правильно вот сейчас наступательные действия. Нам желательно дойти на всех участках, где есть какие-то складки местности, где есть высотки, занимать высотки, где есть водные преграды. Дойти до водных преград и начинать, ну, скажем так, передышку, то есть начинать строить укрепрайоны, ну, оборонительные сооружения, вот, и как-то так смотреть, что будет дальше. Ну, опять же, это будет разведка еще будет, разведданные собирать, там все, зайдет НАТО на Украину, не зайдет, посмотрим. Ну, я думаю, что это уже факт, как бы, практически свершившийся. Ну, как ты говорил, да, воронка Авертона, она постоянно не озвучивают, значит, то, что они зайдут, скорее всего, они, наверное, уже какие-то передовые отряды, которые будут налаживать тыл, смотреть, куда, где они могут забазироваться, наверное, уже какие-то группы ездят, да. Интересная была новость еще, что американцы применили нашу любимую тактику. Их там нет. Вот. То есть, скорее всего, нет, но я же много раз говорил, что Путин – это главный фрилансер в России. Это наша фишечка была, и нас там нет. Вот. Когда люди без документов, без ничего приезжали и наводили порядок в любой точке мира, там, где у нас были интересы. Вот. И мы видим, что эта практика была настолько положительная, да, что ее подхватил тут же и Эрдоган. Да. Когда начал в Ливию, там, возможно, я не утверждаю, возможно, в Азербайджан отправлять, значит, своих ребят, которые уже были с опытом, да, боевых действий. И вот мы видим, что американцы теперь тоже, значит, говорят, вот наших, их нас там нет, они тоже говорят. То есть оружие наше очень технологичное, очень сложное, плюс языковой барьер, да, им кто-то должен управлять, но нас там нет. Да. Ну, возможно... Возможно, да, действующих, знаешь, как действующих офицеров, может быть, и нет, но ребят, которые за контракты подписали с какой-нибудь бывшей, сменившей название Blackwater, да, может быть, и есть. Те ребята, которые проходили службу, в ПВО, да, вот там, в Соединенных Штатах Америки. Кто не знает, значит, в частных военных компаниях Соединенных Штатов Америки очень высокие зарплаты. То есть они, ну, я не знаю, как можно их описать. То есть, допустим, если вы находитесь просто в зоне боевых действий, да, то ваша зарплата может исчисляться 500 американских долларов в сутки. Если ситуация меняется кардинально, то есть есть повышенная опасность, да, если вы не просто находитесь в зоне боевых действий, совершаете там какие-то мероприятия, да, а если вот непосредственно есть угроза вашей жизни, то в зависимости от специалиста, ваша зарплата может быть от 1500 долларов в день. То есть, допустим, при таком высоком риске, да, быть уничтоженными, предположим, если вы какой-то расчет патриота, да, то за там, месяц, два, три вы можете там, заработать целое состояние. Вот. И, соответственно, если, конечно, повезет. Ну, в большинстве случаев, наверное, не все попадают под удары. Вот. Поэтому да. В любом случае, даже если там были экипажи просто из украинцев, да, ну, какой-то консультант там должен находиться, который в случае какой-то аварийной ситуации может быстро принять решение, что с этой ракетой делать. Вот. Кстати, вот я сейчас вспомнил Азербайджан, да, и вот буквально я сидел, и мне, значит, YouTube предложил видео, значит, лидера Азербайджана, и я еще обратил внимание, что... Это было то ли телевидение какое-то, то ли какой-то крупный YouTube-канал. Ну, возможно, с телевидения, но выложено было на YouTube, потом что-то или Азер ТВ, или что-то такое. Значит, сидел Ильхам Алиев, да, и, значит, сидели журналисты, и он давал, значит, интервью журналистам своим с азербайджанских телевидений на русском языке. Вот, кстати, вот интересный момент. Да, кстати, да. Не, ну, Алиев, он вообще, на самом деле, очень сильный политик. И как наш президент говорил, да, что это вот человек, который отвечает за свои слова. Вот, поэтому, да, и то, что он высоко уважает и нашего президента, и совместную историю, и в целом русскую культуру, благодаря которой, в принципе, он стал очень умным политиком, как бы, да. Поэтому, и главное, что он этого не стесняется, как вот украинцы, к примеру, да, почему-то резко стали стесняться, хотя сами русские, вот, генетически. Вот, ну, не суть, сегодня стартовали выборы, вот надо еще это обсудить, но на что я хотел бы обратить внимание, что мы все видим в сети, да, находятся люди, которые кидают коктейли Молотова, причем даже промахиваются и так далее, но только коктейль где-то разбивается, загорается, даже если он отлетел от двери и где-то там рикошетил от крыльца и упал на улице, на асфальте и загорелся, человек пофиг, на него уже бежит сотрудник полиции, но человек достает мобильный телефон и снимает, как горит, как там, вот. Это о чем говорит, да? Это говорит о том, что, ну, в принципе, тут не только это, но в том числе это говорит о том, что это работа украинских подразделений информационно-обследовательских операций. То есть украинские спецслужбы, которые находят подход к таким дурачкам и под тем или иным соусом побуждают их проводить такую работу. Или там зеленку, там одна дура зеленку вылила, или там бабка какая-то тоже коктейль кинула и сразу за телефон. Там, внучок, отдай мой телефон. Понимаешь? То есть, это я к чему? Это я к тому, что пока мы не будем работать с нашим гражданским обществом, пока мы не будем заниматься просветительской деятельностью с нашим гражданским обществом, то оно будет оставаться эффективным полем для противника в плане проведения своих каких-то акций, то есть чужие, где они чужими руками выполняют свои задачи. Надо так сказать, Даня, что твой фильм, который ты готовишь к выпуску, его должны будут показывать по всем крупным ТВ-каналам. Ну, да, я конечно, я, вот, он уже, в принципе, готов, просто я сейчас там вправки некоторые готовлю, там, при монтаже немножечко, ну, люди, которые его делали, не все поняли так, как я это писал, как бы, поэтому там сейчас немного исправим, я думаю, за дней за 5, и он выйдет. Конечно, я предложу его нашим каналам. Вот. И если не будет отношения, что этот нигер себе позволяет, то может кто-то и возьмет. Нет, но если ты не будешь говорить тот в эфире жабанью, то скорее всего шансы того, что твой фильм будут показывать по телевизору, есть. А если твой фильм будут показывать по телевизору, и там будет написано фильм, значит, основан на сценарии Данила Бессонова, люди заходят в интернет посмотреть, кто такой Данил Бессонов, а он там понимаешь, то, конечно, ну, шансы сразу падают. Этот парень хорош, но у него он не очень хорошо себя ведет за кадром. Да, он подает плохой пример нашим детям, нашим цветочкам жизни, понимаешь. Ну, да, виноват, исправлюсь, бывает, как бы, бывает. Ну, иногда, блин, иногда не хочется сдерживаться, понимаешь, братан. Мы же тут все свои, чувствуешь себя как дома, и вот говоришь все, что думаешь, все, что на уме. А на уме иногда бывают плохие... Сейчас, значит, админам трухи было очень приятно, когда ты сказал, мы же тут все свои. Ну, есть и, скажем так, заезжие или там... Шановное панство тоже, да, присутствует. Случайно угодившие в гнездо Вертона, понимаешь? Воронку. И случайно засосавшиеся в воронку Вертона. Вертона, да, да. Ну, вот. Что, на сегодня все тогда у нас? Да, друзья, традиционно хотел бы поблагодарить всех, кто присылает на методичку. Вот, вы все вносите свой вклад вот в нашу работу. Спасибо вам большое. Каждый из вас вносит свою лепту. Вы в принципе имеете возможность ее созерцать, да. Также хочу напомнить, пользуясь тем, что админ в принципе не спит и дает мне возможность говорить, что вы можете заказать мою книгу, которая выйдет летом. Вот уже сейчас у меня в закрепленных есть сайт издателя, и там можно прям сделать, нести оплату, там скидка большая будет для того, чтобы, ну, кто заказывает до выпуска книги. Плюс первая 1000 будет с моим автографом и любимым афоризмом, вот, одним из них. Поэтому, друзья, вот, ну там, да, там именно события 2014 года. Вот, события я рассказываю о том, как человек, который приехал из Киева на Донбасс, которого все воспринимали как шпиона, все-таки... Братан, извини, но я тебя до сих пор так воспринимаю. Ладно, я пошутил. Скажи, пожалуйста, Стрелков будет в книге? Да, причем, друзья, там мало кто об этом знает, там есть я... общался с ребятами, ну, выжившими, и там один из них даже со мной работал, как бы, вот, в министерстве, которые были вот в той группе 52 человека, которые с Стрелковым заходили. И там очень интересные были напутственные слова со стороны Стрелкова перед тем, как они зашли на Украину. То есть он в серой зоне их построил и очень интересно себя повел, никто не ожидал. И очень интересные слова сказал. И там вот... Ну, то есть там в книге будут моменты, которые знают только те люди, которые были вместе с ним. Да, да. Да, этим она... Я вообще хочу сказать, ребят, приобретите, потому что она цена даже не Даниилом Бессоновым, она цена тем, что там будет описан Стрелков. Только из-за Стрелкова мы должны ее почитать. Спасибо, брат, вот это лучшая реклама. Ну, я шучу, конечно же, нет. Нормально. Все, ребят, всем до завтра, удачи.